Похоже, церемония, в которой предстояло участвовать Валдаеву, приближалась. Элла встала, посмотрев на пленника с оттенком. Нет, даже не жалости, а мимолетного сожаления. «Испытание болью будет последним». Она обворожительно улыбнулась и исчезла за дверью. От этих слов Валдаева пробрал озноб. Потом стало до боли стыдно. Стыдно, что он играл по чужим правилам и послушно шел по протоптанной ему тропинке прямо на заклание. Впрочем, Элла правильно сказала. Они тысячи лет занимаются своими кровавыми делами. Что мог он против этой отлаженной мясорубки? Ничего не мог. Через некоторое время в помещении появились двое. Двухметровый верзила и маленький, круглый и быстрый, как шарик ртути человечек. Их лица были скрыты капюшонами. Балахоны до пят, перевязанные грубыми веревками. Эх, к ним подошли бы чадящие факелы, но факелов не было. Один из пришедших держал в руке мощный электрический фонарь. От них исходили волны жадного ожидания. У верзилы был устрашающего вида инструмент. Довольно ловко он сбил им кольцо с ноги пленника. Но ощущение свободы, нахлынувшее на Валдаева, когда кольцо звякнуло о пол, было лживо и мимолетно. Тут же на пленника надели наручники, крепко сковавшие запястья. У этих людей манеры были еще хуже, чем у милиционеров. Браслеты они затянули еще туже. «Больно», — простонал Валдаев без надежды, что на него обратят внимание. Удивительно, но Круглый тут же ослабил браслеты. Похоже, пока причинять мучения жертве они не собирались. Валдаева подтолкнули в спину. Он вышел из камеры вслед за Круглым. Верзила притушил масляную лампу на полу. Все на мгновение погрузилось в кромешную тьму. Потом зажегся мощный луч фонаря. Вспыхнул еще один луч. С Валдаевым не разговаривали. Направление ему указывали легкими тычками в спину или бок. Они шли по узким коридорам. Где-то слышалось журчание воды, гораздо более мощное, чем жалкий ручеек, струящийся возле каземата. Откуда-то слышались шорохи. В одном месте, где-то наверху, над низким потолком, что-то ухало, вибрировало. Иногда наступали моменты оглушительной тишины. Пол был твердый, местами бетон, местами земля. Один раз пришлось переступить через узкоколейку, идущую по перпендикулярному коридору. Рельсы были ржавые и старые. Неизвестно, что и когда ездило по ним. Нетрудно было догадаться, что это знаменитая подземная Москва. Страна, полная тайн. Места, где проводниками служит племя диггеров, добровольных исследователей подземелий. Впрочем, Валдаев сомневался, что диггеры добирались сюда. А если добирались, то могли и не выбраться. Это владение типов в капюшонах. Они ощущали себя здесь хозяевами и прекрасно знали каждый поворот коридора, каждый боковой ход. Они могли двигаться здесь и с закрытыми глазами. Во всяком случае, по уверенности, с которой они держались, создавалось именно такое впечатление. Валдаеву пришло в голову, что можно попытаться бежать, но ничего глупее придумать было нельзя. Попытка была заранее обречена на неудачу. Ему велели жестом остановиться. Он замер. Это был изгиб длинного тоннеля. Верзила нагнулся и без особого труда сдвинул казавшуюся несдвигаемой бетонную плиту. Открылся зев колодца. С пленного сняли наручники, и Верзила кивнул. «Лезь!» Это было первое слово, которое Валдаев услышал от него. Колодец был где-то около полутора метров в диаметре. Ржавые скобы служили опорой. Валдаев замешкался, получил чувствительный тычок в спину и со вздохом полез вниз. Насколько вниз уходит колодец, сказать было трудно. Ничего не было видно. Валдаев вдруг подумал, что неплохо было бы сейчас разжать пальцы и испортить кое-кому черную обедню. Естественно, разжимать пальцы он не стал. Не смог, даже если бы и захотел. Те, кто пустил его вперед, видимо, хорошо знали это, поэтому не подстраховывались на случай подобного взбрыка. Они очень неплохо изучили его. Они были уверены, что даже перед лицом смерти у него не хватит духу на подобные поступки. Он не рожден самоубийцей. Впрочем, рухни он вниз, вряд ли бы ему это повредило. Глубина колодца была не больше 3 метров. Дальше начиналась короткая труба, выводившее в небольшое кубическое помещение. Затхлое, теплое. Сзади засопели. Свет метался по стенам. Круглый спускался вслед за пленником, умудряясь держать в руке фонарь, луч которого лихорадочно бегал во все стороны. За Круглым спустился верзила. Валдаева грубо поставили лицом к стене. В небольшом помещении была железная, крашеная облупившейся зеленой краской дверь. Верзила повозился около нее, пошарил рукой по полу, заскрипел каким-то механизмом и отворил дверь. «Вперед!» — просипел он. Валдаев шагнул вперед и очутился в храме.